Ты бы не мог поменьше пить по утрам? Пить по утрам — это конец. Видал я алкоголиков. Алкоголик звучит паршиво. Бруно снова заходил кругами. Я, когда выпью, чувствую себя лучше, ма. Ты же сама говоришь, что я тогда бодрее и ем с аппетитом. Шотландское виски — чистый напиток. Есть такие, кому оно не вредит. Ты вчера ночью перепил, и бабушка знает. Ты, милый, не думай, будто она не замечает ничего. Прошлую ночь мне не напоминай. Бруно ухмыльнулся и помахал рукой. Сэмми придет сегодня утром. Может, ты оденешься, спустишься и посчитаешь нам очки? У меня твой Сэмми в печенках сидит. Она прошла к двери весело, словно ничего не слыхала. Обещай, что позагораешь сегодня. Бруно кивнул, облизывая пересохшие губы. Он не улыбнулся в ответ, а смотрел серьезно, как она закрывает дверь, потому что внезапно накатила какая-то черная пелена. Нужно спасаться от неведомой опасности, пока не сделалось слишком поздно. Нужно встретиться с Гаем, пока не поздно. Нужно, пока не поздно, избавиться от отца. Нужно столько сделать, а вовсе не торчать здесь, в бабушкином доме, обставленном, как и собственный их особняк, в стиле Людовика XV. Этот вечный Людовик XV. Но Бруно не знал, куда ему хочется. Ведь вдали от матери он чувствует себя несчастным. Разве не так? Он нахмурился, закусив нижнюю губу, но в маленьких серых глазках не появилось никакого выражения. С чего эта мать говорит, что не нужно пить по утрам? Пить по утрам как раз нужно больше, чем в другие часы дня. Он согнул плечи и принялся ими вращать. Почему он должен чувствовать себя не в своей тарелке? Вокруг на постели валялись вырезки. Шли недели, а эти идиоты из полиции так ничего о нем и не узнали, только отпечатки следов, но он давно уже выкинул те башмаки. Кутеж, который они с Уилсоном на прошлой неделе устроили в гостинице в Сан-Франциско, ничто по сравнению с тем, что он закатит, если удастся заполучить Гая и отметить событие. Безупречное убийство. Многие смогли бы совершить безупречное убийство на острове, где сотни-две народу толчется вокруг. Он не похож на тех придурков, о которых пишут в газетах, на тех, кто убил, чтобы испытывать новые ощущения. И он не может ничегошеньки выдать репортерам, кроме блевотины. Это было не так здорово, как я ожидал. Да если бы у него стали брать интервью, он бы сказал: «Это было потрясающе. Ничто на свете не сравнится с этим». Вы бы совершили это еще раз, мистер Бруно? Да, возможно. Раздумчиво, осмотрительно, как исследователь Арктики, когда его спрашивают, поедет ли он снова на зимовку в предстоящем году, с привычной уклончивостью отвечает репортерам. Не могли бы вы чуть подробнее описать ваши ощущения? Он бы взял в руку микрофон, поднял взгляд и задумался. И целый мир, затаив дыхание, дожидался бы первого слова. Что же он ощущал? Видите ли, это есть это, и ничто нельзя с этим сравнить. А она все равно была дрянь, баба. Понимаете, что я хочу сказать? Это все равно, что раздавить маленького поганого крысенка. Только она была девка, и дело мое назвали убийством. Само тепло ее тела было отвратительным. И помнится, он думал вначале, что еще до того, как пальцы отлепятся от горла, тепло перестанет поступать. И она сделается холодной и мерзкой, какой на самом деле всегда была. Мерзкой, мистер Бруно? Да, мерзкий. Значит, по-вашему, труп мерзок? Бруно нахмурился. Нет, на самом деле он не считает, что труп мерзок. Если жертва являла собой зло, как Мириам, всем должно быть только приятно видеть ее труп, разве не так? Власть, мистер Бруно? О, да, он ощутил невероятную власть. Вот, вот оно. Он отнял жизнь. Да ведь никто не знает, что такое жизнь. Все встают на защиту этого бесценнейшего достояния, а он взял и отнял. Той ночью грозила опасность, ныли руки, мучил страх, что жертву поднимет шум. Но в тот момент, когда Бруно почувствовал, что жизнь оставила ее, все прочее отпало. Остался лишь скрытый смысл деяния, тайна и чудо прекращения жизни. Говорят о тайне рождения и зачатия. Но как это объяснимо? Две зародышевых клетки и все дела. А кто объяснил тайну прекращения жизни? Почему жизнь прекращается, стоит лишь чуть посильнее сжать горло женщины? Что такое вообще жизнь? Что почувствовала Мириам, когда он разлепил пальцы? Где она была? Нет, он не верит в жизнь после смерти. Мириам прекратилась. В этом-то и состояло чудо. О, он нашел бы, что сказать, если бы давал интервью. Имел ли для вас значение пол жертвы? Откуда взялся такой вопрос? Бруно поколебался мгновение, но очень скоро обрел прежнее хладнокровие. Ладно, валяйте. То, что жертва была женщиной, доставило особое удовольствие. Нет, не следует делать вывод, будто наслаждение было сексуального свойства. Нет, он не женоненавистник, скорее наоборот. Ненависть сродни любви, знаете ли. Кто это сказал? Он никогда ни одной минуты в это не верил. Нет, он заметит лишь одно. Думается, он никогда не получил бы такого удовольствия, если бы убил мужчину. Разве что отца. Телефон. Бруно давно уже не отводил от него глаз. Всякий телефон намекал на Гая. До Гая можно дозвониться по двум междугородным линиям, но звонок может Гая расстроить. Гай, наверное, еще нервничает. Нужно подождать, пока Гай сам напишет. Ответ должен прийти со дня на день. Гай, видимо, получил его письмо в конце прошлой недели. Одного только не хватало Бруно для полного счастья — услышать голос Гая, убедиться в том, что он счастлив тоже. Узы, сочетающие Гая с ним, теперь прочнее братских. Много ли братьев любят друг друга так, как он Гая? Бруно вышел на кованный железный балкон. Утреннее солнышко приятно припекало. Газон, широкий и ровный, как площадка для гольфа, тянулся до самого океана. Тут он увидел Сэмми Франклина в белых теннисных одежках с ракетками под мышкой. Весь рассиявшись, он направился к матери. Сэмми был большой и дряблый, как потерявший форму боксер. Он напомнил Бруно другого статиста из Голливуда, который вертелся вокруг матери, когда они отдыхали здесь 3 года назад, Александр Фипс. На черта помнить их дурацкие имена. Бруно услышал, как Сэмми хихикнул, протягивая матери руку, и старая вражда вспыхнула было в нем, но тут же погасла. Дерьмо. Он с презрением отвел глаза от обширного, обтянутого фланелью зада Сэмми и принялся изучать пейзаж с правой стороны. 2 пеликана с натугой перелетели через изгородь и шлепнулись на траву. Вдалеке на облеклых волнах качался парусник. 3 года назад он так просил бабушку достать парусную лодку, а теперь, когда лодка имеется, нет настроения кататься. Теннисные мячи просвистывали за оштукатуренный желтовато-коричневый угол дома, где-то внизу били часы, и Бруно снова скрылся у себя в комнате, чтобы не слышать, который час. Он любил где-нибудь к концу дня случайно взглянуть на циферблат и убедиться, что уже позже, чем он думал. «Если письмо от Гая не придет с полуденной почтой, — подумал он, — можно прокатиться на поезде в Сан-Франциско. С другой стороны, последний визит в Сан-Франциско оставил неприятные воспоминания. Уилсон притащил с собой в отель каких-то итальяшек, и Бруно всем заказал обед и несколько бутылок водки. Они звонили в Чикаго из его номера. В гостиничном счете значились и 2 звонка в Меткалф. 2-го Бруно никак не мог припомнить. А в последний день ему не хватило $20, чтобы оплатить счет. И в отеле, лучшем отеле города, ему не отдавали чемодан, пока мать не перевела деньги. Нет, он не поедет больше в Сан-Франциско. «Чарли!» — послышался высокий, приветливый голос бабушки. Он уловил начальное движение изогнутой дверной ручки, невольно кинулся к постели, где валялись вырезки, но, покружив по комнате, снова забрался в ванную. Там он набил полный рот зубного порошка. Бабушка чуяла спиртное, как истомленный трезвостью старатель на клондайских приисках. «Ты готов? Позавтракаешь со мной?» — спросила бабушка. Он вышел из ванной, продолжая причесываться. «Ой, какое на тебе платье!» Маленькая и хрупкая, она засеменила перед ним нетвердой походкой, изображая шикарную манекенщицу. Бруно улыбнулся. Ему нравилось черное кружевное платье на розовом атласном чехле. «Похоже на наши балконы. Спасибо, Чарли. Попозже утром я поеду в город. Может, и ты со мной?» «Может». «Ах, бабушка, да, конечно, поеду», — ласково проговорил он. «Так это ты изрезал мой Таймс, а я-то на слуг грешила. Ты, наверное, поднимаешься в страшную рань». «Ага», — радостно поддакнул Бруно. «Когда я была молодая, мы вырезали из газет стихи и приклеивали в альбом. Мы тогда из всего на свете делали альбомы. А тебе это зачем?» «Да так просто, сохранить». «У тебя есть альбом?» «Не-а». Бабушка смотрела на него, а Бруно хотелось, чтобы она взглянула на вырезки. «Ах, какой ты еще ребенок!» Она ущипнула его за щеку. «А пушок на подбородке?» «Не понимаю, почему твоя мать так беспокоится?» «Да не беспокоится она. Когда тебе еще нужно дать время подрасти? Пошли завтракать». «Ну да как есть, в пижаме». На лестнице Бруно взял ее под руку. «Покупок нужно сделать совсем немного», — говорила бабушка, наливая кофе. «А потом, думаю, можно заняться чем-нибудь симпатичным, посмотреть хороший фильм или пойти в увеселительный парк». «В увеселительном парке я не была 100 лет». Глаза Бруно широко раскрылись. «Куда тебе больше хочется?» «Ну ладно, приедем, посмотрим, что идет в кино». «Мне хочется в парк, бабушка». Бруно прекрасно провел день. Помогал бабушке выходить из машины и подсаживал обратно. Водил ее по увеселительному парку, хотя она могла испробовать немногие аттракционы и отведать лишь редкие лакомства. Но они прокатились вместе на колесе обозрения. Бруно рассказывал бабушке, какое высоченное колесо в Меткалфе, но она так и не спросила, когда он успел там побывать. Когда они вернулись, Сэмми Франклин все еще торчал в доме и остался обедать. Бруно сдвинул брови, едва завидев его. Бруно знал, что бабушка тоже не очень-то обращает внимание на Сэмми, и внезапно ощутил прилив нежности. Бабушка так безропотно принимала Сэмми, да и любого приблудного типа, какого только матери заблагорассудится привести в дом,